У нас на нашем общении не только женский хор, у нас мужской хор. Просьба подготовить участие. «В душе моей живут воспоминания». Мы знаем гимн такой молодежный. Там такие слова: «Счастлив тот, кто сможет в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой». Какие у нас воспоминания за прошедший год, за прошедшую жизнь, хотя она только начинается? Я, когда читал текст, Иисус после своих страданий, после воскресения собрался с учениками и говорит: «Вот то, о чем я вам говорил». И у меня такие пришли мысли: когда-то настанет такой момент, и он скоро настанет, когда мы в вечности с Господом, и Он скажет нам: «Вот то, о чем я вам говорил, когда были еще на земле». Вот об этих событиях славных, которые мы в духе предвкушали, я вам говорил. Это будет скоро. Интересно, а какие тогда будут у нас воспоминания о земной жизни? Мы можем так представить? Какие будут воспоминания у меня после? Я так рассуждал и слышал от братьев, какие воспоминания обычно бывают у людей. Обычно мы вспоминаем не то, что нам сделали, а то, что мы сделали. Обычно воспоминания из прошлой жизни не то, что мы получили, а то, что мы отдали. Вот это вспоминаем. И интересно, что мы, дети Божии, о чем мы сейчас рассуждаем, о духовной жизни. Именно Господь нас избирает в юности для высоких целей. Кто-то может сказать, вот раньше были великие события. И Бог избирал великих людей. Мы сейчас живем на грани великих событий, когда приближается второе пришествие Иисуса Христа. И Бог избирает людей, Бог ищет людей. Мы имеем много обетований: обратившие многих к правде будет сиять, как звезды. И пусть никто из нас не сомневается, что великие события прошли, а сейчас только уже остатки. И вот так мы, как сказать, серой массой в общем количестве церкви тоже будем там в небесах. Нет, Бог ищет особых людей. И что мне хотелось отметить, Бог избирает в юности людей. Если посмотреть по Писанию, избирает Господь Иосифа, избирает Самуила, Даниила, Давида, Иеремию в юности. А точнее сказать, еще даже до рождения, но тогда мы просто не понимали, как Бог ведет. Как сейчас нас Господь ведет. Я хочу сказать, вспомнить такое событие. Как-то помню, в детстве я оказался случайно за таким столом среди братьев-служителей. И кажется, они были все там служители Совета Церквей. Завтракали. Я слышу, о чем разговаривают братья во время завтрака. И как-то разговор пошел. И что мне интересно, один за другим как-то разговор пошел у них, и оказывается, они все когда-то были пастухами, пасли скот. И они рассказывали не просто, что они были пастухами, они рассказывали, как они пасли. А сейчас они служители. И такой текст я вспомнил, как Бог говорит Давида: «Избрал его от дворов овчих». Да, может быть, в юности мы не знаем, что мы делаем, как делаем, а Бог видит. И Бог видит на сердце, Бог видит на глубину сердца, Бог это смотрит. И тот, кто глубоко в сердце положил это желание угодить Богу, жить духовной жизнью, знаете, это будет приятные воспоминания. Не будем терять юность. Пусть Господь благословит нас. Послушаем участие мужского хора.